Я все говорил, я лучше буду делать, чем говорить что-либо. Ну, все-таки привели меня с этого места, чтобы еще засвидетельствовать книгу «Кто любит?». Книга уже сказана в Исходе, и сказал Господь Моисей, напиши сие для памяти в книгу. Книга, слово писанное, становится достоянием для многих и хранится долго. И она сегодня нам дорога, книга. Это положил Господь на сердце нам и мне, и многим другим, которых не было так заметно. И мы первое время стали заниматься ремонтом книг, что очень трудно, изношены, переплетывать книги для хора, чтобы списывать, не было нотников, для молодежи. А в 65-м году, когда вот здесь уже было сказано про сестер Гармс, они немножко начали издавать книги гектографом, то есть синей печатью, в которой участвовали сестры, моя будущая супруга, мы стали тогда эти книги тоже делать в трудных условиях, не имея такого опыта этой работы, не имея такого наставления, материала. Ну, все же мы книги делали, помогали сестрам скупать пищу, бумагу. Для того, чтобы издать сотни книг, надо много бумаги. А где ее взять в те трудные времена советской власти? Мы покупали в магазинах. Много брать было очень подозрительно. И быстро исчезала эта пища и бумага. Нужен был глицерин из аптек. Все было так трудно. Не было специального клея, которым мы сегодня работаем так свободно. Каждый, кто хочет, покупает клей ПВА. Не канцелярский клей, который негодный. И ну, труд понимает тот, кто работал в нем. Как я трудно делать и корки, не имея хорошего материала и клея. А в середине 70-х годов, что было очень дорого нам, из издательства «Христианин», стали приходить книги, уже напечатанные офсетной печатью. И тогда приехал Николай Мартынович и попросил, и чтобы в нашем селе, в Петровке, тоже работала ну, такая точка для переплета книг. Мы не владели таким особым опытом. И Яков Петрович Рогальский приехал своим братом. Он привез тогда уже к нам напечатанный, красивый, переплетенный, песенник. Многие, наверное, пели из него. Пробовчев, Сиенс Лидер. Мы были в таком волнении, трепете, видя, как брат хорошо его сделал. Тоже хотелось так сделать хорошо, так, чтобы было красиво. И он нес ответственность, помогал нам, разумлял, учил многому, чтобы как делать. Работали мы в основном ночью, поздно вечером, ночью или при дежурстве у дверей в двух домах, там в нашем, именно в нашем селе. Точки было несколько, наверное. И очень трудно, кто занимается, обрезывать книги. Бумага не режется так просто. И мы рады были, когда братья изготовили, и вот мы в Петровке, брат наш, изготовил нам нож из твоей фрезы по металлу, наточенная кругом, приделана ручка. Этой фрезой мы резали до поток часто, но радовались. Не то, что было сегодня спецнож, не так качественно, но, наверное, многие книги доходили до вас, и вы пользовались ими. Но это такой труд мы совершали. И любили, во славу Господа. Работали и зимой, работали и лет. Это все делалось очень тайно, и чтобы никто не заметил, это самое было главное. Все должно быть очень тайно. У нас время вышло. Я хочу только сказать еще несколько слов о итогах некоторых. Да? Я уже говорил о некоторых общинах, сколько было членов, когда они были образованы. Да? К 1987 году в нашем объединении было 30 общин, 2306 братьев и сестер. Хоров было 17, из них 585 хористов. Молодежи было 524 членов молодежи. Да? И вот за весь этот период, как я говорил, ну, за 30 лет, вначале не было ни одного рукоположенного брата. За эти 30 лет всего было рукоположено 58 братьев, совершавших служение. И вот рост общин некоторых. Аполлоновке при образовании общины было 100 членов. На 87 год было 220. В Веселькуле было 338 членов. На 87 год было 229. В Солнцевке было 23 члена церкви. На 87 было 209. В Миролюбовке было 27 членов, на 87 год 196 членов. Вот это небольшая статистика, чтобы вы имели представление о образованных общинах. Значит, следующий очерк о том, как жили общины во время свободы, это будет уже после обеденного перерыва.